И что ты скажешь, дядя? Скажу, что этому препятствует второе начало термодинамики. А оно гласит, что разупорядоченность во Вселенной только возрастает. Количественная характеристика этой разупорядоченности известна нам под именем энтропии. Но как это связано с совпадениями? Вот к этому я и веду, пробормотал Майкрофт, постепенно увлекаясь объяснением и оживляясь с каждой секундой. Представь себе ящик с перегородкой. Левое отделение заполнено газом, а в правом вакуум. Убери перегородку, и газ хлынет в другую часть ящика, так? Я кивнула. Но ты ведь не ждешь, что газ сам собой снова соберется в левом отделении ящика. Нет. Ага, многозначительно улыбнулся Майкрофт. Не совсем так. Понимаешь, все взаимодействия атомов газа обратимы. И когда-нибудь, рано или поздно, газ просто обязан собраться в левой половине. Обязан? Да. Но вопрос в том, когда именно. Поскольку даже в маленьком ящике могут содержаться миллиарды миллиардов атомов газа, время, необходимое для прохождения ими всех возможных комбинаций, дольше срока жизни Вселенной. Падение энтропии, достаточно сильное для того, чтобы газ собрался в левом отделении, разбитый стакан восстановился, а статуя святого Звулкикса слезла с пьедестала и направилась в паб, мне кажется, не противоречит законам физики, но чрезвычайно маловероятно. Значит, подвела я итог, ты считаешь, что мои действительно странные совпадения вызваны падением энтропии? Именно так. Но это всего лишь теория. Насчет того, почему энтропия может спонтанно падать, и как проводить эксперименты в локализованном энтропийном поле, у меня имеются только предположения. Я сейчас тебе их излагать не стану. Но знаешь, возьми-ка вот эту штуку. Вдруг она спасет тебе жизнь. Он достал с одной из многочисленных полок банку из-под варенья и вручил ее мне. Содержимое ее с виду составляли рис и чечевица примерно пополам. Спасибо, я не голодна. Нет-нет, я называю это устройство энтроскопом. Встряхни-ка его. Я встряхнула банку, и рис с чечевицей перемешались в случайном порядке, как обычно и бывает. Ну и что, спросила я. Ничего необычного, ответил Майкрофт. Стандартное распределение, уровень энтропии нормален. Встряхивай ее почаще. Если произойдет падение энтропии, ты это увидишь. Рис и чечевица распределятся не так хаотично, а значит, стоит ожидать совершенно невероятных совпадений. В мастерскую вошла Поля и обняла мужа. «Привет, ребята», — сказала она, — «развлекаетесь?» «Я показываю четверг свои разработки, дорогая», — любезно ответил Майкрофт. «А ты показала ей устройство для очистки памяти, Крофти?» «Нет», — ответила я. «Да», — ответил Майкрофт и с улыбкой добавил. «Милая моя, ты иди. А мне еще поработать надо. Я ухожу на пенсию ровно через 56 минут. Тем вечером мой папа так и не появился, и это очень разочаровало маму. Без 5:10 Майкрофт, верный своему слову, вышел из лаборатории в сопровождении Поля, чтобы вместе с нами сесть за обед. Обеды семейства, но не тот, всегда шумные события. И нынешний вечер не стал исключением. Лондон сидел рядом с Орвиллом и изо всех сил притворялся, будто ему интересно слушать собеседника. Джоффи, сидевший рядом с Уилбуром, обозвал его новую работу полным дерьмом. А Уилбур, которого Джоффи подкалывал почти 30 лет, ответил, что вера во всемирное стандартное божество – самая большая брехня, которую ему только доводилось слышать. «Ага», – надменно отвечал Джоффи, – «ты подожди, пока не столкнешься с братством неограниченного красноречия». Глория и Шарлотта всегда садились рядом. Глория, чтобы поболтать о каких-нибудь мелочах, например, пуговицах. А Шарлотта, чтобы с ней соглашаться. Мама с Полли разговаривали о женской федерации. А я сидела рядом с Майкрофтом. «А что ты будешь делать на пенсии, дядя?» «Не знаю, котенок, давно хотел написать пару книг». «О своей работе?» «Нет, о работе скучно». «Могу я опробовать на тебе кое-какие задумки?» «Конечно». Он улыбнулся, огляделся по сторонам, понизил голос и наклонился ко мне. «Ладно, так вот. Блестящий молодой хирург Декстер Кольт принят на работу в скудно финансируемую детскую больницу, где, тем не менее, не щадя сил, спасают детей. Он будет делать новаторские операции, облегчая страдания сирот-инвалидов. Старшая медсестра – упрямая, но очень красивая Тиффани Торшер. Тиффани только что пережила неразделенную любовь к анестезиологу доктору Бернсу и... «Они полюбили друг друга?» Майкрофт помрачнел. «Значит, ты уже слышала?» «Насчет детей-инвалидов задумка хороша», — сказала я, пытаясь не добивать его. «И как ты назовешь роман?» «Думаю, любовь среди сирот. Что скажешь?» К концу обеда Майкрофт изложил мне основные сюжеты нескольких своих книг, каждый страшнее предыдущего. В это время Уилбур с Джоффи продолжили в саду дискуссию по поводу святости мира и прощения под удары хлыстов и хруст разбиваемых носов. В полночь Майкрофт обнял Полли и поблагодарил нас всех за то, что мы пришли его навестить. «Я всю жизнь посвятил поискам научной истины и распространению просвещения», – торжественно заявил он, – «разрешению загадок и объединению всевозможных теорий. Может быть, мне следовало чаще бывать на свежем воздухе. За 45 лет ни я, ни Полли ни разу не ездили в отпуск, так что сейчас мы восполним это упущение». Мы вышли в сад, пожелав Майкрофту и Полли счастливого пути. Они остановились у двери мастерской, переглянулись, а потом посмотрели на нас. «Что ж, спасибо за вечер», — сказал Майкрофт. «Грушевый суп, грушевое жаркое под грушевым соусом и под конец гвоздь программы, груши, были истинным наслаждением. Необычно, но вкусно. Присматривай за майкротехом, Уилбур, пока меня не будет. Спасибо за ужин, среда». «Ну вот и все», — завершил он. «Мы уезжаем. Пока-пока». «Счастливо», — сказала я. «О да, мы счастливы», — улыбнулся дядя, еще раз попрощался с нами и исчез в мастерской. Поля расцеловала всех нас, помахала на прощание рукой и вошла следом, закрыв за собой двери. «А ведь нам будет не хватать его и его дурацких прожектов, правда?» — сказал Лондон. «Да», — ответила я, — «как будто». И тут мы ощутили какое-то покалывание, как летом во время грозы. И в лаборатории без единого звука вспыхнул ослепительный белый свет. Он тонкими лучиками пробивался из всех щелей и пазов. На окнах ярко проступили все грязные пятна. Все трещинки вдруг расцвели радужными бликами. Мы зажмурились и прикрыли глаза руками. Но свет, неожиданно вспыхнув, также внезапно погас под треск электрических разрядов. Мы с Лондоном переглянулись и шагнули вперед. Дверь легко отворилась, и мы оказались в большой, теперь совершенно пустой мастерской. Исчезло все оборудование, до последнего винтика, даже стиральная машина. «Не станет он писать любовных романов на досуге», — заметил Джоффи, просунув голову в дверь. «Нет», — ответила я. «Скорее всего, он забрал все это с собой, чтобы никто не мог продолжить его работу. Его совестливость равна его интеллекту». Моя мать сидела на перевернутой тачке. Вокруг толпились дронты. Вдруг Зефиринка перепадет. «Они не вернутся», — печально сказала мама. «Ты ведь понимаешь это, да?» «Да», — ответила я, обнимая ее. «Да, понимаю».